Гости говорили уже все в раз шумно. Иной нарочно начинал кричать, чтобы государь его услышал. В высокой комнате пахло сырой штукатуркой. На белых стенах горели свечи в трех свечниках с медными зеркалами. Горело много свечей на пестрой скатерти, воткнутых в пустые штофы. Среди оловянных и глиняных блюд, на которых обильно лежало все, чем мог попотчевать гостей генерал-губернатор. Ветчина и языки, копченые колбасы, гуси и зайцы, капуста, редька, соленые огурцы. Все привезенное Александру Даниловичу в дар подрядчикам негоморским. Больше всего споров и крику было из-за выдачи провианта и фуража. Кто у кого больше перетянул? Довольствие сюда шло из Новгорода, из главного провианского приказа. Летом на Стругах по Волхову и Ладожскому озеру, зимой по новопросеченной в дремучих лесах дороге, на склады в Шлиссельбург под охрану его могучих крепостных стен. Там в амбарах сидели комиссарами земские целовальники из лучших людей и по требованию отпускали товар в Петербург для войска, стоявшего в земляном городе на Выборгской стороне, для разных приказов, занимавшихся стройкой, для земских мужиков-строителей, приходивших сюда в три смены с апреля месяца по сентябрь, землекопов, лесорубов, плотников, каменщиков, кровельщиков. Путь из Новгорода был труден. Здешний край разорен войной, поблизости достать нечего. Запасов постоянно не хватало. И Брюс, и Чамберс, и Крейс, и другие помельче люди рвали каждый себе. И сейчас за столом, разгорячась, сводили счеты. Петру Алексеевичу было подано горячее — лапша. Посланным в разные концы солдатам удалось для этой лапши найти петуха на одном хуторке, на берегу Фонтанки, у рыбака-чухонца, содравшего ради такого случая 5 алтын за старую птицу. Поев, Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями. На них после бани надулись жилы. Он говорил мало, слушал внимательно. Выпуклые глаза его были строгие, страшноватые. Когда же, набивая трубку или по какой иной причине он опускал их, круглощекое лицо его с коротким носом, с улыбающимся небольшим ртом, казалось добродушным. «Подходи смело, стучись чаркой о его чарку». «Твое здоровье, господин бомбардир!» И он, смотря, конечно, по человеку, одному и не отвечал, другому кивал снизу вверх головой. Темные тонкие завивающиеся волосы его встряхивались. «Во имя Бахуса!» — говорил боском и пил, как научили его в Голландии штурмана и матросы, не прикасаясь губами к чарке, через зубы прямо в глотку.